«Ну что я плохого сделал? Оставь меня в покое! А вы, полицейские, выставьте моего мужа прочь, или я не знаю, что сделаю!» Не она одна была такая. Среди клиенток участка на улице Гете попадались и другие подобные феномены. Одна из них, щеголявшая в роскошных шиншиллах, сейчас работает приходящей прислугой. Другая оказалась вовлеченной в какое-то мошенничество и, опасаясь серьезных неприятностей, куда-то скрылась. Что касается дамы, таскавшей за усы полицейских, то эпилог ее приключений записан в черном регистрационном журнале не 14-го, а 16-го округа, в рубрике нашумевших самоубийств. Однажды, когда у нее на душе стало особенно пусто, она выпила бутылку виски, закусывая каждый глоток таблеткой веронала. В результате так и не смогли определить, что стало причиной ее смерти — алкоголь или снотворное. Быть может, в последний раз ей приснилось, что она таскает за усы бравого стража порядка. Когорта пропавших. Я снова нахожусь в большом помещении префектуры полиции, где сотни вспыхивающих и гаснущих лампочек рассказывают о происходящих в Париже драмах. Эта ночь тоже выдалась спокойной. Но, может, эти ночи спокойны лишь до той минуты, пока не раздастся безобидный на первый взгляд вызов, за которым на самом деле скрывается трагедия. Машина дежурной части 12-го округа уехала. Пьяная драка на площади Доминиль, в самом бедном квартале Парижа, где вдали от прямых, как стрела бульваров, царит угрюмая, отнюдь не живописная нищета. Два угона машин в 17-м округе, Авеню Ваграм и площадь Терн постепенно становится центром ночной жизни. Опять драка, на этот раз на улице Жонкьер. Здесь дело серьезнее. Машина увезла троих раненых в больницу Биша. Но все это мелочи, мелочи ночной жизни Парижа, и полицейский регистрирует их совершенно невозмутимо. Мелочь, наверное, и этот телефонный звонок из первого округа. Округа, где находится Лувр, Вандомская площадь, улица Риволи. Эти районы практически никогда не заставляют о себе говорить, если не считать самоубийство Ивара Крегера, которое в свое время потрясло биржи всего мира. Примечание: Крюгер, Крегер, Ивар, 1880-1932 годы, шведский спичечный король. Потерпев банкротство в годы мирового экономического кризиса, покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Мы только что подобрали мужчину лет 50, одет прилично, серый костюм, серое пальто, черные туфли, котелок. Он не может сказать ни где живет, ни кто он. Не вешайте трубку. Секунду полицейские смотрят друг на друга. Примета им что-то напоминает. Это не человек из Гавра, утративший память? Несколько секунд, чтобы перелистать журналы регистрации пропавших. Да, тот самый. Алло? У вашего клиента есть шрам на левой щеке? Прекрасно. Его зовут Жерар Б. Живет он в Гавре с сестрой и ее мужем. Это постоянный клиент. Почти каждый месяц он уходит из дому и, оказавшись в Париже, Лилле или Орлеане, не помнит ничего, даже как его зовут. В журнале регистрации его имя можно встретить довольно часто. Журнал открыт, я пробегаю несколько страниц. Леони Б., 16 лет, проживающий на улице Федерба, пропала 18-го, найдена 22-го заставы Сент-Уэн. Никаких объяснений, только факты. что делала Леони Б. эти 4 дня.